как будто он разглядывал небо и все время пожимал плечами. У него был длинный с тонкой переносицей и широкими вывернутыми ноздрями нос и необыкновенно большие, влажные, светло-карие глаза с застывшим, отсутствующим взглядом, словно их владелец только что вышел из транса. Большие тонкие губы соединяли в себе одновременно и чопорность, и юмор. Теперь они растянулись в приветственной улыбке, обнажив ровные, но уже пожелтевшие зубы. «Джерри Даррелл?» — спросил он, подпрыгивая, как влюбленный воробей, и помахал передо мной тонкими пальцами. «Джерри Даррелл, я полагаю. Входи, дорогой мальчик, пожалуйста, входи». Он поманил меня указательным пальцем и повел через темную прихожую со скрипучими половицами под истертым ковром. «Вот сюда». «В этой комнате мы будем заниматься», — говорил певучим голосом Королевский, распахнув дверь и впуская меня в маленькую комнату, не слишком заставленную мебелью. Я положил свои книги на стол и сел на указанный мне стул. Опираясь на кончики превосходно наманикюренных пальцев, Королевский склонился над столом и рассеянно улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ, не очень понимая, чего он от меня хочет. «Друзья!» — произнес он восторженно. — Очень важно, чтобы мы стали друзьями. Я вполне уверен, что так оно и будет. Как ты думаешь? Я кивнул серьезным видом и закусил губу, чтобы не улыбнуться. — Дружба! — прошептал он, закрыв в восторге глаза. — Дружба! Вот что надо! Губы его беззвучно шевелились. Я даже подумал, уж не молится ли он, и если молится, то за кого? За меня, за себя или за нас обоих? Над его головой закружилась муха и села ему на нос. Он вздрогнул, согнал муху, открыл глаза и сощурился. «Да-да, именно так», — сказал он твердо. «Я уверен, что мы будем друзьями». «Твоя мама говорила, что ты очень увлекаешься животными. Вот это нас и сблизит сразу, соединит узами, так сказать». Большим и указательным пальцами он вытащил из жилетного кармашка большие золотые часы, поглядел на них, сокрушенно вздохнул, положил обратно и погладил лысину, сиявшую, как темный камешек среди кудрявой поросли. «Между прочим, я развожу птиц». «Правда, как любитель», — скромно признался он. «Если хочешь, посмотри мою коллекцию. Смею думать, что полчаса, проведенные перед началом занятий с пернатыми, не принесут нам вреда. Кроме того, я немножко запоздал сегодня. Еще двум-трем птичкам надо сменить воду». Он поднялся по скрипучей лестнице наверх и загремел большой связкой ключей перед обитой зеленым сукном дверью. Выбрав нужный ключ и повертев его в замочной скважине, Королевский открыл тяжелую дверь. Из комнаты на меня хлынул ослепительный солнечный свет и вместе с ним громкое птичье пение. Можно было подумать, что в темном коридоре на чердаке своего дома Королевский распахнул передо мной врата рая. Мансарда была очень большая, чуть ли не во весь этаж. Голый пол и почти никакой мебели, кроме большого соснового стола посреди комнаты. Зато все стены от пола до потолка были увешаны просторными легкими клетками со множеством порхающих и щебечущих птиц. Везде на полу были рассыпаны семена, приятно хрустевшие под ногами, точно мелкая галька на морском берегу. Зачарованный таким обилием птиц, я медленно шагал по комнате, разглядывая каждую клетку. Королевский, забывший, наверное, о моем существовании, схватил со стола большую лейку и проворно двигался от клетки к клетке, наполняя блюдечки водой. Мое первое впечатление, что все птицы в клетках канарейки, было неверным. Я с восторгом обнаружил тут щеглов, пестрых, как клоуны, в их ярко-малиновом, желтом и черном наряде, желто-зеленых зеленушек, будто листья лимонного дерева в середине лета, коноплянок в их изящных шоколадно-белых костюмах из твида, снегирей с пышной розовой грудью и разных других птиц. В одном углу комнаты я наткнулся на стеклянную дверь, которая вывела меня на балкон. С каждой стороны балкона были пристроены большие клетки.